пусть этот проливной дождь длится хоть до утра, лишь бы сидеть здесь, в шалаше, и видеть, как уже обессиленные медленные молнии освещают лицо Анфисы, ее темные узкие брови. А до городка можно добраться и ночью. Ночь будет лунная. Дождь стих только в сумерки. Обратно шли, разувшись. Глина прилипала к ногам. От промокшей земли тянуло холодком, и Анфиса продрогла в оцаревшем платье. В обмытой траве наперебой кричали перепела. Туча уходила на север. Еще лилась там черной стеной дождя на притихшие села, еще мигала зорницами, а на юге вечернее небо уже очистилось и сияло голубоватым светом. Они вошли в городок поздним вечером. Река тяжело шумела в крутых берегах. На улицах блестели в мураве лужи, засыпанные сломанными ветками. Городок был растрепан бурей. Зашли сначала к Нине Порфирьевне. Ее не было дома. Марьевна сказала, что Нина Порфирьевна ушла к Николаю Никитичу. «Зачем?» — испуганно спросила Анфиса. Марьевна виноват посмотрела на Анфису и промолчала. Она не слышала. Анфиса повернулась и выбежала на улицу. Коля бросился за ней. Кузя не решился идти следом за ними и поплелся домой. «Ну и наломала гроза хворосту», — подумал он, отбрасывая ногой поломанные ветки. «Должно быть, опять повалила мамашин забор». Каждый раз после грозы этот забор заваливался, и Кузе уже надоело его чинить. На главной улице Кузя увидел вывернутые дождевыми потоками огромные булыжники, заржавленные кровельные листы на мостовой, и засвистел. Дело было серьезное. Старая яблоня. Дело действительно было серьезное. Когда Николай Никитич только что прилег отдохнуть, за рекой пробормотал первый гром. Николай Никитич нехотя встал. Что-то опять начала побаливать застарелая язва. Надо бы сходить к Нине Порфирьевне. Она вновь скажет, что не обойтись без операции. А какая операция, когда человеку перевалило за 60? Лучше уж так дожить без операции, только беречься, не поднимать тяжести, не надрываться. Николай Никитич закрыл вьюшки в печах, вышел на крылечко, посмотрел на тучу и покачал головой. Много он видал гроз, но это ему особенно не понравилось. Во всю длину тучи шло дымясь желтое облако, похожее на грязную вату. «Низкая гроза», — определил Николай Никитич, — «ох, и будет же хлобыстать». Он оглянулся на город. Окна в домах хмуро поблескивали, как бы с неодобрением поглядывая на тучу. Из-за реки летели, разевая клювы, галки и прятались на чердаках. Около заборов перекликались встревоженные женщины. За рекой со стороны грозы шел товарный поезд. Дым из паровоза рвался клубами вверх и казался на аспидном небе, необыкновенно белым. Николай Никитич посмотрел на сад. Его издавна тревожило одно обстоятельство. За последние 3 года Овраг подошел к саду вплотную. В одном месте даже покосился забор. А когда Николай Никитич сажал этот сад, овраг был от забора не меньше, чем в 100 шагах. «Как бы сад не подрыло!» — взволновался Николай Никитич. Несколько раз за лето он обходил овраг, прикидывал, что бы можно сделать, и заметил, что водомойна, по которой дождевая вода стекала во овраг, проходила очень близко от другого оврага, который тянулся в сторону ручья. У Николая Никитича возник план прокопать из водомойны канаву в этот соседний овраг, чтобы отводить туда во время ливней воду. Но было как-то совестно это делать. На краю соседнего оврага стояла чужая хибарка. Правда, в ней давно никто не жил. Она была заколочена, но все-таки неудобно. Пока Николай Никитич раздумывал над этим, туча закрыла солнце и переползла через реку. Вороватая молния опалила глаза. Хлынул ливень. Николай Никитич попятился от порога. Ему почудилось, что в потоках воды, хлеставших с неба, мечется по саду что-то седое, будто скачут все на одном и том же месте белые лошади. Потом он услышал легкий треск и заметил, что забор медленно валится в сторону оврага. «Подмывает!» — крикнул Николай Никитич. Нахлобучил кепку, натянул порыжелую кожаную куртку, схватил лопату и, нагибаясь под дождем, побежал через сад к водомойне. По ней уже неслась грязная вода. Николай Никитич перепрыгнул через водомойну, упал, измазался в глине, поднялся и начал торопливо копать канаву в соседнему оврагу. Теперь в такой проливной дождь никто не мог помешать ему. Земля была вязкая, прилипала к лопате. Дело шло медленно, а до соседнего оврага оставалось еще 20 шагов. Вода лилась с кепки по лицу, мешала видеть. Внезапно Николай Никитич вспомнил об Анфисе и перестал копать. Ну, как ливень застанет их в поле, в этих проклятых адамовских оврагах, а? Быть не может, все-таки не дети, где-нибудь спрячутся. Николай Никитич провел мокрым рукавом по лицу, посмотрел на сад. Забор весь уже повалился, и по ту сторону его вода размывала свежую землю. Николай Никитич отшвырнул лопату. Он видел, как осел большой кусок земли за старой яблоней. Яблоня наклонилась. В обнаженной земле показались темные корни соседней молодой яблони. Они старались удержать эту осевшую землю, но не осилили. Земля обрушилась. Старая яблоня упала, вокруг ее вершины закипела вода. И яблоня, ныряя, показывая спутанные корни, вертясь, поплыла по оврагу. Она ударилась о берег, зацепилась, но вода оторвала ее и унесла вниз в реку. «Анфис!» — крикнул Николай Никитич и пошел, спотыкаясь к дому, забыв на земле лопату. Он вошел в свою комнатенку и лег, мокрый, весь в глине, на деревянный диван. Внизу живота ощущалась острая боль. Иногда она затихала, а потом снова схватывала. Сначала слабо, потом все сильнее и сильнее, чуть не до крика, и опять затихала. Николаю Никитичу почему-то казалось, что боль возвращается, когда вода начинает подмывать новую яблоню, усиливается, когда она выворачивает ее из земли, доходит до предела, когда с треском рвутся корни, и затихает, когда вода, наконец, оторвет яблоню и унесет ее по оврагу. Но тут же вода начинала подмывать другую яблоню, и боль возобновлялась. Когда ливень стих, Соседка Николая Никитича, Антонина Васильевна, женщина сердобольная и любопытная, заглянула в сад посмотреть, что натворила гроза, и только всплеснула руками. Половины сада как не бывало. Тотчас за клумбой с цветочными часами начинался провал. Антонина Васильевна пошла в дом. Николай Никитич лежал на диванчике, черный, землистый. Судорога дергала его реденькую бороду. Антонина Васильевна побежала к Нине Порфирьевне, не разбирая дороги, прям по лужам, подобрав подол. Когда прибежали Анфиса с Колей, в доме было пусто. Дверь была прикрыта, но не заперта на замок. Антонина Васильевна рассказала, что Николай Никитич заболел, что приходила Нина Порфирьевна, определила прободение язвы желудка, и Николая Никитича тотчас увезли на операцию в больницу. Что с ним теперь, неизвестно. В больнице было тихо. Тускло горела в коридоре лампа. Нина Порфирьевна вышла навстречу Анфисе и Коле из операционной в белом халате и шапочке, близорукими глазами строго посмотрела на Анфису, взяла ее за руку, сказала: «Пойдем сюда». Ввела в свой кабинет и прикрыла дверь. Коля остался в приемной. Он слышал, как вскрикнула Анфиса, хотел войти к матери, но не решился. Появилась знакомая сиделка, кивнула Коле, достала из шкафа чистую простыню, развернула ее, прикинула длину и сказала про себя: «Как раз по нему». «Коля!» — позвала из-за двери Нина Порфирьевна. Она сидела на кожаном диване перед хирургическим столиком и держала за плечи Анфису. Анфиса сидела, наклонившись, упершись руками в кожаный диван. Косы ее упали. Одну косу она крепко зажала зубами. И Коля услышал тихий звук, похожий на стон. Анфиса сдерживалась, чтобы не разрыдаться.